Глава третья. Не вся ярость вышла из беженцев-мобилоидов, да и новые таланты не покинули их полностью. Около полудня следующего дня, который выдался сырым и холодным, предвещая наступление ноября, Клай остановился, наблюдая, как два мобилоида яростно сцепились на обочине дороги. Сначала обменивались ударами кулаков, потом царапались, наконец вошли в клинч и принялись бодаться, зубами кусая друг друга за шею и лицо, и при этом начали подниматься над дорогой. С отпавшей нижней челюстью Клай смотрел, как они поднялись, футов на 10, продолжая кусаться, широко расставив ноги, словно оба стояли на твердой земле. Потом один вонзил зубы в нос соперника, на котором была заляпанная кровью футболка с надписью «Heavy Fuel» на груди. Кусака оттолкнул Heavy Fuel от себя. Heavy Fuel покачнулся, а потом рухнул на дорогу, как камень. Пока он падал, кровь била вверх из откушенного носа. Кусака посмотрел вниз, похоже, только что тут осознал, что находится на уровне второго этажа, и упал сам. Кусака сломал колено и лежал в пыли, скали окровавленные зубы, когда Клай прошел мимо. Однако эти двое были исключением из правил. Большинство мобилоидов, увиденных Клаем в тот день, норме не встретились ему ни в тот день, ни в последующую неделю. Лишившись поддержки группового разума, выглядели потерянными и не соображающими, кто они, где находятся и как сюда попали. Клай вновь и вновь думал о том, что сказал Джордан перед тем, как вернуться в фургон и направиться в леса на севере, где отсутствовала сотовая связь. Если червь будет продолжать мутировать, их последние новопревращенные в конечном итоге не смогут стать ни мобилоидами, ни норми. Клай подумал, что Джордан говорил о таких, как феи темные. Пусть они оказались между первыми и вторыми по другим причинам. Кто ты, кто я? Он видел эти вопросы в их глазах и подозревал, чего там. Знал, что именно эти вопросы они пытались задать, когда бормотали свою галиматью. Он продолжал спрашивать, видели ли вы мальчика, и пытался посылать мысленный портрет Джонни, но уже не надеялся получить внятный ответ. По большей части он же вообще не получал ответа. Следующую ночь он провел в трейлере в 5 милях к северу от Герливилла, а на утро, в начале 10-го, заметил маленькую фигурку, сидящую на тротуаре перед кафе Герливилл, посреди крошечного, в один квартал, делового района города. «Не может быть!» — подумал он, но прибавил шагу. А когда подошел поближе, достаточно близко, чтобы практически наверняка сказать, что перед ним ребенок, а не взрослый небольшого росточка, побежал. Его новый рюкзак колотился по спине, прыгая вверх и вниз. Ноги нашли место, где обочина уступила место короткому участку тротуара, и теперь подошвы стучали по бетону. Это был мальчик. Очень исхудавший мальчик с длинными волосами, почти до плеч футболки Red Sox. «Джонни!» — закричал Клай. «Джонни, малыш!» Мальчик повернулся на его крик, вздрогнул. Рот раскрылся. В глазах не было и намека на тревогу. Вроде бы он подумал о том, чтобы бежать, но прежде чем успел двинуть ногой, Клай налетел на него, обнял, уже покрывал поцелуями грязное, лишенное человеческих эмоций лицо и разъявленный рот. — Джонни! — воскликнул Клай. — Джонни! Я пришел за тобой! Я пришел за тобой! И в какой-то момент, возможно, только потому, что мужчина, обнимавший его, начал кружить мальчика в воздухе, тот протянул руки и обхватил ими шею Клая. А еще что-то сказал. Он что-то сказал. Клай отказывался верить. Тут просто звуки, такие же бессмысленные, как и те, что издает ветер, заглядывая в горлышко бутылки. Мальчик произнес слово. Возможно, «Ал», то есть пытаясь сказать, что он устал, а может быть, «ап», почти что «апа», как в 16 месяцев он впервые назвал своего отца. Клай ухватился за последнее. чтобы поверить, что этот бледный, грязный, истощенный ребенок, обнимающего за шею, признал в нем отца.